«О, Господи, что это с тобой? Тебе плохо? Неужели тебя так расстроила моя болтовня? Я знала, что он когда-то был твоим ухажером, но я думала, ты давно забыла о нем. Мне лично он никогда не нравился. Этакий мерзавец». «Меня с ним ничто не связывает», — с усилием произнесла Скарлетт. «Я поссорилась с ним во время осады, после того, как вы уехали в Мейкон. Где же его содержат?» «В пожарной части, недалеко от городской площади». «Пожарной части?» Тетя Питти закудахтала от смеха. «Да-да, в пожарной части. Янки сделали из нее теперь военную тюрьму. Янки расположились в палатках на площади вокруг городской ратуши, а пожарная часть в двух шагах оттуда, на улице, что идет от площади. Вот там капитан Батлер и сидит. Кстати, Скарлетт, я вчера слышала про капитана Батлера присмешную историю. Забыла только, кто мне ее рассказал. Ты ведь знаешь, каким он всегда был франтом, настоящий дэнди. Теперь же сидит в этой пожарной части, и ему не разрешают мыться. А он каждый день требует, чтобы ему устроили баню. Ну и, наконец, вывели его из камеры на площадь, а там стоит такое длинное корыто, из которого лошадей паят, и где в одной и той же воде моется целый полк. Ну и капитану Батлеру сказали, что он может там вымыться. А он сказал: «Нет, уж лучше своя южная грязь, чем грязь Янки». Ну и... Старушка продолжала, захлебываясь, весело лопотать. Голосок ее звенел и звенел, но смысл слов уже не доходил до Скарлетт. Мозгом ее завладели две мысли. Ред куда богаче, чем она предполагала, и он в тюрьме. То обстоятельство, что он в тюрьме и, вполне возможно, будет повешен, несколько меняло дело, но меняло в лучшую сторону. Скарлетт мало заботила, что Ретта могут повесить. Слишком она нуждалась в деньгах. И необходимость достать их была столь настоятельной, столь отчаянной, что судьба Ретта не могла не волновать ее. Да и к тому же она склонна была разделять мнение доктора Мида, что Ретт не заслуживает даже виселицы. Любого мужчину, бросившего женщину ночью между двумя сражающимися армиями и отправившегося, видите ли, воевать ради дела, которое уже проиграно, надо вешать. Вот если бы ей удалось каким-то образом женить его на себе, пока он в тюрьме, то после его казни все эти миллионы достались бы ей, ей одной. Если же брак неосуществим, быть может, ей удастся получить у него деньги взаймы, пообещав выйти за него замуж, когда его освободят. Или пообещав... О, что угодно! Она готова что угодно ему обещать. А если его повесят, ей уже не придется расплачиваться за свой долг. На какое-то время кипучее воображение представило ей, как она станет вдовой благодаря своевременному вмешательству правительства Янки. Миллионы золотом! Она сможет привести в порядок тару и нанять людей, и засеять мили и мили земли хлопком. И она сможет нашить себе красивых платьев и будет есть все, что захочет. И не только она, но и Сьюлин, и Кэрин. И Уэйда можно будет подкормить, чтобы он стал пухленьким, и тепло его одеть, и нанять ему гувернантку, и потом отправить в университет, чтобы он не рос босым и неграмотным, как последний бедняк. И можно будет пригласить хорошего доктора наблюдать за папой. Ну а Эшли? Вот чего она только не готова сделать для Эшли. Тетя Питтипэт внезапно прервала свой монолог, спросив: «Что тебе, мамушка?» И Скарлетт, вернувшись на землю из страны грез, увидела мамушку, которая стояла в дверях, скрестив на животе руки под передником, и смотрела на нее настороженным, пронизывающим взглядом.